приглушенными глухарями. Было у России в те дни лицо выморочено, как у чиновников. Походили те дни на испепеляющий июль, то, что приносит голод и засуху. Недаром та эпоха разразилась Севастополем.